Глава 75. Лика. Приняв душ, я все еще не могу собраться. Все сжимается от страха и ужаса. «Ты же все решила принимать, брат, обнаженный?» Раздается приглушенный голос за моей спиной. «Сколько у меня времени?» Грубо и резко отвечаю. 20 минут. Соглашаюсь, киваю. Провожу пальцем место пореза на шее. «Нашел кулон?» Спрашиваю с вызовом. Смотрю на него в зеркале. На его лице появляется кроткая улыбка. Подходит ближе, мягко кладет руку мне на плечо, и я интуитивно вздрагиваю. «Бедная девочка». Виновато шепчет он, надевая на меня кулон. Целует в шею. «Больно». Слегка отклоняюсь. «Терпимо». Глотаю ответ. «Не делай так больше». Тихо добавляет. «Очень прошу». Я вся дрожу в его руках. Мысли путаются. Берет меня за руку, ведет в комнату. «Тебе подойдет красное». Кивает на атласное платье, приготовленное им. Закусываю губу. «Как скажешь. Покорно соглашаюсь». «И хочу тебе напомнить, что если твой брат или кто-то другой...» Нервно облизываю губы. «Другой?» Оборачиваюсь. «Луис передал, что гостей четверо». «Четверо? Евгений не один?» «Скорее всего, твой брат решил, что я хочу убить тебя или его». «Я бы тоже так решила». «С ним Ирина и двоих друзей. Мне не нужно напоминать, но так. Если они станут уговаривать тебя уехать с ними, то лучше не делать этого. И можешь даже объяснить, почему. И это будет забавно». Опять это его властная усмешка из уголков губ. «Ты разрешаешь мне ему поплакаться в жилетку?» Втягиваю воздух, пытаюсь дышать ровнее. «Сколько угодно», — вздыхает Борисов, разводя руками. «Расскажи, как есть, что я урод, маньяк, соблазнил тебя и женил на себе. Ах, да, и еще документы». «Что с ними?» Напряженно всматриваюсь в него. Что-то теперь мне подсказывает, что у моего мужа много причин для мести. «Расскажи Евгению, что теперь все, чем ты владеешь, мое». Пшикаю вслух. Не понимаю. «Я ничем не владею». Хватаю платье, иду в гардеробную. «Это ты мной владеешь». Удаляюсь. «Можешь и это рассказать. Сколько раз ты кончила со мной? И не один раз». «Обязательно!» Кричу из гардеробной. Доносится громкий смех Максима. «Урод! Ненавижу его!» Шеплю себе в отражение. «И себя ненавижу!» Накидываю платье. «Блин, я забыла прихватить белье». Прислушиваюсь. Максим расхаживает по комнате, ожидая меня. «Ну и фиг с ним. Пойду без трусов». Подбираю волосы. Кулон слегка прикрывает место тонкого пореза, но следы видны. Это даже тональник не скроет. На предплечье темные следы отпечатков пальцев. Бережно поглаживаю место. Если внимательно посмотреть на меня, то очевидны все следы насилия и жестокого обращения. Боже. Опираюсь руками о раковину и шумно выдыхаю. Как же так? Поднимаю голову. Еще неделю назад я была простой и провинциальной. За этот короткий период я стала элегантной молодой женщиной. Эта борьба с Максимом сделала меня сильнее. Непокоренная и не сломленная. Расправляю волосы так, чтобы скрыть следы. Максим стоит спиной ко мне у окна. Заслышав мои шаги, резко оборачивается. Резко застывает, но я вижу его расширенные зрачки с влажным блеском. «Тебе не нравится?» Провоцирую его, играясь. Я знаю, что он в восторге. «Ты сам выбрал это платье?» Делаю равнодушно повелительный голос. «Я всегда знал, что у меня отличный вкус». Сделав усилие в голосе, самодовольно произносит. «Ты восхитительна». Сокращает дистанцию, берет мою руку и целует запястье. «Я не только отлично выбрал платье». Делает длительную паузу, смотрит глубоким и волнующим взглядом. «Но и жену». С трудом сохраняю самообладание, отвожу глаза. «Нам пора. Катер здесь. Луис отправился на виллу и скоро доставит всех. Нам надо всех встретить на пристани». Мое сердце замирает от страха. Ощущение резкое онемение в груди. Дурное предчувствие. И тут же, секунду, в комнату влетает холодный ветер, пронизывая каждую клеточку моей кожи до дрожи. Погода портится. Шепчу одними губами, всматриваясь в темное, почти черное море. Не к добру. «Нет», — глухо отвечает Борисов. Это просто ночной ветер. Накинь пиджак. Подхватывает его с кровати и что-то еще. И белье. Разворачивается. В одной руке пиджак, а в другой на пальце раскачиваются красные трусики. Не хочу, чтобы у тебя были проблемы по-женски. Может, ты уже ждешь моего ребенка? С ужасом сглатываю огромный ком в горле. Не хочу его расстраивать, но ребенка не будет. Я уже все решила. Как только мы вернемся, я выпью таблетку. У меня в запасе 2 дня. Должна успеть. Срываю стринги с его пальца, смело, откровенно, высоко задираю платье и натягиваю трусики при личном контроле Максима. Тот сладостно облизывает губы. Уверена, у него уже встал. Мой муж так часто видит меня голой, что, скорее всего, уже знает и изучил каждую родинку на моем теле. «Молодец!» Одобрительно качает головой. Берет за руку, заглядывая за спину. С интересом шумно вздыхает. «Так лучше. Идем».